раздался голос. Голос страстный, надрывный, резкий, задыхающийся. «Дети мои, крепитесь! Восстали мы против происков сатаны, и он восстал против нас! Крепитесь! Крепитесь! Крепитесь!» Судя по голосу, неровному и скачущему, хриплому и взволнованному, мужчине впервые в жизни попал в руки микрофон секторного вещания. Впервые его слушало столько людей. Голос взлетал и опускался, срывался на дискант, но не замолкал ни на миг. Порой голосу не удавалось подыскать подходящего слова, и тогда вновь разносилось. «Крепитесь! Крепитесь! Крепитесь!» Глаз свыше явился вовремя и подействовал на замирающее людское тесто, как дьявольские дрожжи. Захлестнувшая коридоры и залы 12-го сектора толпа уже насытилась, впервые получив вдоволь еды, алкоголя, секса и крови. Все четыре блюда сразу. Полный стол. Но нельзя есть бесконечно. Многие из недавно столь громко орущих бунтарей незаметно для самих себя отстали. Из первых рядов переместились в хвост, бег сменился заплетающейся ходьбой. Окровавленные руки упирались в стены, чтобы удержать вяло измотанные тела. В их головах уже не осталось воспоминаний о причинах бунта. В их головах не осталось ничего, кроме пьяной черноты, кровавых хохочущих вспышек и белого шума. И тут раздался голос свыше. В буквальном смысле свыше. В большинстве случаев динамики уцелели только под потолком. Там, где до них не могли добраться жадные до халявы руки жителей, способных приспособить к своим нуждам даже неприспособляемые. Голос напомнил им о цели. Надо встать и двигаться дальше. Шагать по темным коридорам и с боем пробиваться через орущие людские массы. Бить их, терзать, насиловать, протестовать хриплым воем против ужасной несправедливости, о которой они тоже уже успели позабыть. По пути подкрепляться выпивкой и пищевыми брикетами, а затем снова шагать дальше. У них есть цель. Благая цель. Ведь они на стороне справедливости. Замершие было тела вновь зашевелились. Тяжело поднялись. Исторгли из себя содержимое переполненных желудков. Утерли лица. Липкими от крови пальцами взялись за трубы и камни. Осоловелыми глазами нащупали путь и неровной походкой двинулись дальше. А голос продолжал взывать ко всем, кто мог его услышать. «Восстаньте же! Шаг за шагом пойдем мы вместе и пробьем себе путь в рай! Пробьем путь через орды мерзких темных тварей, неспосланных на наши головы самим сатаной! Он наш враг! Он! Тот, что низвергнут в дальние сектора темного стылого космоса богом! Возлегает он на ледяных астероидах и хохочет над нами, глядит, как корчимся мы и прогибаемся под гнетом темной мерзости, что послано им сюда. Не поддадимся! Вперед, братья и сестры мои! Вперед! Сокрушим же врагов! Низвергнем их! Низвергнем! Низвергнем! Низвергнем! Бей! Бей! Бей! Бей!» Хриплым долгим эхом разлеталась безумная гневная проповедь по внешнему сектору. Где-то на третьем или четвертом выкрике «Бей!» этот призыв подхватили другие, и в коридорах раздался многоголосый рев. «Бей! Бей! Бей! Бей!» Никто не задумывался над смыслом громыхающей проповеди, толкающей их на очередные преступления. Никто не пытался осмыслить разумность истеричных выкриков, дорвавшегося до сети вещания бывшего наркомана Микки Дозы. «Бей! Бей! Бей! Бей!»